Советник продемонстрировал ее двум помощникам. На ней виднелись четыре выгравированных иероглифа, гласивших «Подлинная печать Линь Фаня». Советник убрал ее в свой рукав, а куртку вернул Шэн Ба. «Держи», — сказал он. «Как ты совершенно верно заметил, этот человек — подлый преступник. Тебе придется вместе с нами отправиться в суд, но, уверяю тебя, бояться тебе нечего. А теперь займемся крабами, пока они совсем не остыли». Все с аппетитом набросились на еду, и тотчас же на столе выросла гора пустых панцирей. Когда обед был закончен, советник заплатил по счету. Шэн Ба уговорил хозяина на 10% скидку. Владельцы харчевни всегда сбавляют цены для высокопоставленных представителей гильдии нищих. В противном случае у дверей их заведений соберутся толпы отвратительных бродяг и будут отпугивать посетителей. Вернувшись в суд, трое друзей сразу отвели Шэн Ба в кабинет судьи. Увидев судью Ди за столом, Шэн Ба от удивления вскинул руки. «Небо, помилуй, Пуян!» — в ужасе воскликнул он. «Гадателя назначили нашим судьей?» Советник Хун быстро объяснил ему истинное положение дел. Шэн Ба суетливо склонил колени. Когда советник достал печать Линь Фаня и рассказал, что случилось, судья Ди очень обрадовался. Он шепнул Дао Ганю: «Теперь мы знаем, откуда у Линь Фаня эти синяки. Он сам подвергся нападению толстого громилы сразу после того, как запер нас под колоколом». Обернувшись к Шэн Ба, он сказал: «Ты оказал нам большую услугу, приятель. А теперь слушай внимательно. Ты будешь присутствовать на дневном заседании суда. Вперед выведут одного человека, и я устрою вам очную ставку. Если это тот человек, с которым ты дрался прошлой ночью, ты так и скажешь. А пока иди отдохни в караулке». Когда Шэн Ба вышел, судья Ди сказал своим помощникам: «Теперь, когда у меня есть доподлинные свидетельства, думаю, мне удастся расставить ловушку Линь Фаню. Поскольку он опасный противник, мы должны поставить его в крайне невыгодное положение. Он не привык, чтобы с ним обращались как с обыкновенным преступником. Так он побывает в этой шкуре. Если он потеряет самообладание, я уверен, что он попадется в мои сети». Хун явно колебался. «Может быть, лучше взломать сейф в его спальне?» «Ваша светлость», — спросил он. «Думаю также, что стоит сначала заслушать капитана». Судья покачал головой. «Я знаю, что делаю», — ответил он. «На этом заседании мне понадобится лишь пяток циновок со склада за храмом. Прикажите начальнику стражи доставить их сюда». Трое помощников глядели друг на друга в немом изумлении, но судья не удостоил их объяснений. После неловкой паузы Дао Гань спросил: «А как же обвинение в убийстве, ваша светлость? Мы можем предъявить Линь Фаню его золотой медальон, найденный на месте преступления». Судья Ди изменился в лице. Сдвинув густые брови, он некоторое время пребывал в глубокой задумчивости. Затем медленно произнес: «По правде говоря, я не знаю, что делать с этим медальоном. Давайте сначала посмотрим, что скажет нам Линь Фань». Судья Ди развернул свиток и углубился в чтение. Советник Хун дал знак Ма Жуну и Дао Ганю, и они тихо вышли из кабинета. Глава 24. Коварный преступник попадается на хитрость судьи. Четверо государственных мужей ведут полуденную беседу. После полудня в зале суда собралась большая толпа любопытных. Новость о событиях в храме высшей мудрости и аресте богатого купца из Кантона уже облетела город, и гражданам Пуяна не терпелось узнать, в чем же дело. Судья Ди взошел на помост и провел перекличку. Затем он выписал распоряжение тюремщику, Вскоре двое стражников ввели в зал Линь Фаня. Рана на лбу у него была залеплена масляным пластырем.